Глава 16. «Ты остаешься разбираться здесь», — бросил Юмашевой. «Ты со мной», — переводя взгляд на Терентьева. Расслабленности, которую я ощущал еще пару минут назад, будь то и не существовало. Снова в полной боевой готовности, снова на взводе, снова максимальная собранность. «Поджигателя поймали, огонь потушили, обошлось. Ждут ваших распоряжений», — произнес Влад, выходя из холла. «Ментов вызвали?» «Нет». «Хорошо». Терентьев щелкнул иммобилайзером, и мы сели в машину. Я кожей ощущал напряжение, пульсирующее в воздухе, и это был плохой знак. Вокруг происходила какая-то нездоровая херня, и мне надоело разгребать дерьмо, которое мне активно подкидывали. Всем своим нутром чувствовал, что уже подхожу к краю, когда решить все хочется одним махом, жестко, кардинально. Проблема была в том, что мы же цивилизованные люди, мать их. В такие моменты я об этом сожалел. У входа нас уже встречал начальник охраны. «Какого черта служба безопасности работает спустя рукава? Каким образом посторонний человек проник в служебное помещение?» «Разбираемся, Захар Александрович. Вы не разбираться должны, а не допускать подобного. Иначе возникает вопрос о служебном несоответствии». В одной из комнат охраны сидел виновник всего торжества, изрядно помятый и привязанный к стулу. Подошел ближе, пнул его по голени, дабы открыл глаза. «Кто?» «Я вам ничего не скажу». Сипло, закашливаясь. «Хорошо отделали, еле языком ворочает». «Кто заказал? Третий раз повторять вопрос не буду», произнес с нажимом. Степан кивнул в сторону одного из охраны, и тот подошел ближе, доставая ствол, снимая с предохранителя. «Понимаешь, чем все закончится, смертник? Кто заказал? Я все равно узнаю, с твоей помощью или без. Поэтому давай не будем усложнять. Я сэкономлю время, а ты жизнь». Мрачной тенью в мыслях уже витал верный ответ. Тут даже вариантов-то особо не было. «Если скажу, то меня все равно убьют. Какая разница, они или вы?» «У твоего начальства менты на хвосте сидят. Правоохранители за сотрудничество и полезную информацию могут прикрыть твой зад». «Если знаешь кто, зачем спрашиваешь?» Оскалился обессиленно, понимая, что итог для него все равно предрешен. «Хочу убедиться». Мужик сомневался, смотрел с недоверием, видимо, взвешивая все за и против. Шансов у него немного, но лучше хоть какой-то выбор, чем никакого. «Разин», — выплюнул. «Он дал задание, план центра и спецодежду с электронным ключом». «Нечаевская правая рука», — отозвался Терентьев. «Даже неудивительно». Отвернулся от мужика, кивнув Степану, чтоб убрал оружие. «Ментов вызывай, уже Терентьеву. Разруливай тут все максимально тихо. Всех журналистов лесом двинем дичь какую-нибудь, чтоб про поджог и пожар ни слова не просочилось, ни в одно СМИ. Персонал зачистить, охрану усилить везде, на всех объектах. Крысу ищи, электронный ключ не из воздуха взялся». «Понял, только Захар, не думаешь, что Нечай этим сейчас воспользоваться может. Всех обиженных пригреет, ебемся разгребать потом. И если из страха держать под боком всех крыс, то можно дождаться момента, когда они тебя же и сожрут. Делай, что сказал». По пути к выходу набрал Максу, сказал, что пожидал у второго входа. Хороший момент выбрал Андрюша. Шикарный просто. Устроить пожар в одном из моих торговых центров спустя месяц после скандальной трагедии в соседнем регионе, после которой все торговые по всей стране на измене и жестком контроле сидят, а карательные приговоры и новые уголовные дела выписываются до сих пор. Ибо больше сотни погибших, человеческие жизни, которые уже не вернуть, пострадавшие на лечении, ущерба на ярды и нарушений вагон и маленькая тележка. И он на этом фоне решил сыграть. Пидорас, сука. Внутри кипело, холодное пламя обжигало внутренности, и желание пойти против данного обещания Тамарину было уже непреодолимым. Хорошо и удобно иметь связи, подобно знакомству с Тамариным. Но порой они словно удавка на шее, мешают дышать, особенно когда интересы пересекаются. А решить ты можешь сам, и гораздо быстрее, чем неповоротливая государственная машина. И понимание этого искушающе жгло нутро. О произошедшем в ТЦ кратко проинформировал Влад. черкнув, что злая мачеха прикатит в офис максимально не в духе, и чтоб я крепилась. Но переживать о настроении Довлатова у меня не было ни сил, ни времени. Айтишники, в поте лица отбивая очередную попытку вскрыть нашу систему, выстраивали защиту. Я, смотря в каком бешеном режиме и темпе ведется работа, понимала, что нам жизненно необходимы дополнительные ресурсы. Поэтому, вернувшись в кабинет, набрала Авериной. Официально она была женой Колесникова, друга Довлатова и крестного отца всего бизнеса в регионе, как многие его за глаза называли. Неофициально рулила практически на всех уровнях. Серый кардинал, которого уважали как профессионала, несмотря на то, что шовинизм у нас процветает, как крапива на компостной куче. С Авериной стремились дружить все, даже не так, никто не рисковал с ней воевать. При этом уважение заслуженное, а не просто по статусу жены Колесникова. «Инга Аркадьевна, это Юмашева, простите за поздний звонок, нужна помощь. У нас атака на сервера. Через 25 минут люди будут у вас. Благодарю. Ален, в курсе держи. Пока вывозим, но если что, наберу». Отложив трубку, одним глотком допила остывший в чашке кофе и села на диван, на мгновение откидывая тяжелую от усталости голову и прикрывая глаза. «Домой, Алена Витальевна», — раздался голос Довлатова, и я едва не подпрыгнула, резко вернув туловище в нормальное состояние. На столе уже стояла чашка с горячим кофе, а Довлатов стоял, привалившись плечом к боковой стенке шкафа. «Парни еще не закончили. Через...» — взглянула на часы. 20 минут прибудут люди Колесникова», — дернула через Аверину. «Наши в запаре». Поднялась, проводя пальцами по волосам и направляясь к своему столу. Перехватил, одной рукой привлекая к себе. Глаза красные, темные круги под глазами. «Домой, Ален, отсыпаться». Неожиданно тихо и мягко. Непривычно. Пробирающе. «Внизу Макс отвезет. «Я на машине». «Тогда сопроводят. С этого момента повышенные меры безопасности. Охрана будет усилена везде». «Хорошо». Дрогнувшим голосом. Медленно втянула в себя воздух, все еще ощущая тепло его ладони через одежду. Отпустил. Прошла к шкафу, набросила пуховик и, взяв сумку, вышла из кабинета. Вышла, хотя хотелось остаться, несмотря на усталость, но в груди ныло от понимания, что затягивает уже основательно, и усугублять нельзя, поддаваясь чувствам, особенно сейчас, когда вакханалия вокруг, когда в любой момент может все обостриться,